что в Германии, земля Гессен. Но причина здесь другая. Хозяйка Чарли умерла. С тех пор преданный кот и стал убегать на кладбище. Каждый день в одно и то же время он приходит на могилу своей хозяйки, неподвижно сидит там 2 часа и больше, и только потом возвращается домой. Этот долг верности Чарли отдает уже более 3 лет. Вот такая преданность. Да что там? В трудную минуту кошки могут даже спасти жизнь своим хозяевам. Дети рассказывали, каких питомцы бросались в бой с ядовитыми змеями. А иногда кот может защитить и от плохого человека. Например, прогнать пьяницу, квартирного вора. Бывает, что все происходит, ну, просто как в детективном романе. Однажды иностранные газеты рассказывали, как 2 грабителей ворвались в банк. Один держал кассиршу под прицелом, а другой чистил кассу. На белого мохнатого любимца кассирши никто не обратил внимания. А тот спокойно слез с подоконника, подошел к сигнальной кнопке и снял с нее колпачок. Пытавшись нажать ее лапкой, умница кот все же нашел выход из затруднительного положения. Он просто лег на кнопку всем туловищем. Сигнализация сработала, и бандитов задержала полиция. А вот еще, возможно, менее романтичная, но не менее поучительная история, которую рассказал мой знакомый кот Барсик. Рассказ Барсика. Все спали, только хозяйка варила на кухне куриный бульон. Я тоже хотел было заснуть за компанию с хозяином и 2 не очень послушными мальчиками. Но не мог. С кухни доносились такие вкусные, такие манящие запахи вареной курицы. Тут Барсик вынужден был остановиться, чтобы сглотнуть слюнки. Ну как же тут заснешь, когда лакомство словно нарочно дразнит чувствительное кошачье обоняние? Может, пойти на кухню? Помурлыкать, помяукать, потереться у ног, а что? Идея вполне могут дать косточку. Ой, какая жалость! Хозяйка выходит из кухни и идет сюда, в спальню. Но не для того, чтобы дать мне полакомиться. Вот она ложится на диван, закрывает глаза и вскоре уже сладко посапывает. Так называется у хозяев громкое сонное мурлыканье. Эй, ну кто-нибудь даст мне косточку из бульона, в конце концов? Мяу! Что вы все спите, как убитые? Ведь знаете, что мне собственное достоинство не позволит самому стащить всю курицу? Да я обжигаться не хочу. Но кто же оставляет кастрюлю на огне без присмотра? А еще хозяева называетесь... В это время кипящий бульон залил огонь на плите, но об этом Барсик пока не догадывался. Он только почувствовал странный, но просто-таки ядовитый запах. «Вот до чего докатились. С кухни уже воняет вовсю?» — возмутился я. «Небось, бульон испортили?» «Разбужу-ка я хозяйку. Мяу, просыпайтесь!» «Безрезультатно. Может, хозяин поможет?» Хозяин, конечно, рассердился. Ведь я щекотал, теребил его лапой за нос, мяукал чуть ли не в самое ухо. Он хотел проучить, но я убежал на кухню. Фух, еле ноги унес. Но мой расчет оказался верным. Хозяин заметил, что с бульоном что-то не то. Быстро повернул какую-то ручку на плите, открыл окно, и дышать стало легче. Потом хозяин разбудил хозяйку, и они долго и очень громко о чем-то говорили. Потом все стихло. Ну, конечно, обо мне снова забыли. Но что это? Я не поверил своим глазам. Хозяева вынесли мне...